световой луч от какой-нибудь отдаленной неподвижной звезды, то, разумеется, этот мир и нельзя было сколотить так неумело, чтобы уже самый остов его грозил падением. Когда же мы перейдем к результатам восхваляемого произведения, когда мы присмотримся к актерам, которые действуют на столь прочно устроенной сцене, когда мы увидим, что вместе с впечатлительностью появляется и страдание, возрастая в той мере, в какой она развивается до интеллигенции, и что рука об руку с последней все больше и больше выступает и усиливаются алчность и горе, пока, наконец, человеческая жизнь не обращается в сплошной материал для одних только комедий и трагедий, тогда ни один человек, если только он не лицемер, не почувствует склонности петь словословие. Впрочем, настоящий, хотя и скрываемый источник последних, беспощадно, но с победоносной убедительностью выяснил нам Давид Юм в своей «Естественной истории религии», разделы 6, 7, 8 и 13. Этот же писатель в 10 и 11 книгах своих «Диалогов о естественной религии» откровенно изображает посредством очень метких, хотя и совершенно иных, сравнительно с моими, аргументов, скорбное положение этого мира и несостоятельность всякого оптимизма. Причем он разбивает последний в самом его источнике. Оба сочинения Юма настолько же примечательны, насколько и неизвестны современной Германии, где зато из патриотизма несказанно услаждаются скучной болтовнёй туземных, надутых посредственностей и провозглашают их великими людьми. Между тем, эти диалоги Гаман перевел. Кант просмотрел перевод и уже в старости склонял сына Гамана издать эту работу, потому что перевод, сделанный Платнером, не удовлетворял его. Смотри биографию Канта, составленную Шубертом, страницы 81 и 165. Из каждой страницы Давида Юма можно почерпнуть больше, чем из полного собрания философских сочинений Гегеля, Герберта и Шлейермахера вместе взятых. Основателем же систематического оптимизма является Лейбниц. Я не думаю отрицать его заслуг перед философией, хотя мне и ни разу не удалось настоящим образом вникнуть в его монадологию, предустановленную гармонию и тождество вещей неразличимых. Что же касается его новых опытов о разумении, то это простой экстракт, снабженный обстоятельной, якобы исправляющей, но слабой критикой справедливо знаменитого сочинения Лока, против которого он выступает здесь так же неудачно, как и против Ньютона. В своем направленном против системы тяготения опыте о причине небесных движений. Именно против этой Лейбнице вольфианской философии специально и направлена критика чистого разума. Последняя относится к ней враждебно и даже уничтожает ее, между тем, как по отношению к философии Локка и Юма она служит продолжением и дальнейшим развитием. Если современные профессора философии всячески стараются опять поставить на ноги Лейбница со всеми его вывертами и даже возвеличить его, если они, с другой стороны, хотят как можно больше принизить и устранить со своей дороги Канта, то это имеет свое полное основание в том, чтобы сперва жить. Ведь критика чистого разума не позволяет выдавать еврейскую мифологию за философию и без околичностей говорить о душе как о некоторой данной реальности, как о всем известной и хорошо аккредитованной особе. Нет, она требует отчета в том, как философы дошли до этого понятия и какое право имеют они делать из него научное употребление –